Практически тут же сильным порывом ветра ядовитое облачко было сдуто в сторону, а Иван Савельевич был накрыт полупрозрачным зеленым щитом, и это было сделано вовремя. Через мгновение пенсионер был атакован очередной молнией, от которой защитил полупрозрачный щит. В ответ на эту атаку по Ивану Савельевичу, в неизвестного метателя молнии полетело сразу же несколько зеленых светлячков. Раздалась череда взрывов, и целый участок леса был накрыт клубами грязи и пыли. «Забудь ты про этого лича, оплетай корнями мелкие грибы и взрывай, а я все ветром отгоню», — обратилась фея к древню. «Иначе прямо сейчас нас всех этой гадостью заразят». При этом Иван Савельевич вначале подумал, что забыть хотят именно о нем, то есть оставить без прикрытия. Однако уже через мгновение пенсионер увидел, как из клубов грязи и пыли, которые были подняты взрывами, выбежал олень. Точнее сказать, это был скелет звероморфа с оленьим черепом, в относительно целой одежде и с мечом наперевес. Бежал он к древню. И с какой стороны ни посмотри, эта атака выглядела самоубийством. В ближнем бою древень растопчет этого лича, как таракана. Вот только этот лич был покрыт всевозможными поганками. А стало быть, смысл данной атаки – умереть как можно ближе к древню, дабы на лесном гиганте осело наибольшее количество грибных спор. Замысел врага был очевиден. Поэтому Иван Савельевич бросился на перерез нежити. В свою очередь, коварный вражина решил не состязаться с пенсионером в беге, а просто запустил в него очередную молнию практически в упор. И ничего не произошло. Неизвестно, чем занималась дриада в этот момент, но никакой защиты от магии смерти на Иване Савельевиче не было. Поэтому молния лича ударила по Ивану Савельевичу в полную силу, и пенсионер почувствовал лишь бодрящий озноб, а в следующую секунду он сбил лича с ног и прижал к земле. Еще через секунду, из тела Ивана Савельевича вырвалось зеленое пламя, которое радостно перекинулось на лича звероморфа. Это пламя безжалостно сжигало на нем грибы и одежду, а еще грибница теряла контроль над звероморфом, и к нему медленно возвращалась память. Словно молнией, звероморфа пронзила боль утраты душевных терзаний, которая мгновенно стала невыносима. Он хотел сбросить с себя Ивана Савельевича, убежать, умереть. Но пенсионер крепко прижал вражину к земле. В конечном итоге в руках звероморфа блеснуло лезвие кинжала, который он попытался вонзить в Ивана Савельевича. Но куда там? Мышцы и сухожилия пенсионера непробиваемы, и звероморф затих. Жаркое зеленое пламя окончательно очистило его разум. «Я хочу умереть», – прозвучал гулкий голос звероморфа, который озвучил свое самое сокровенное желание. «Ты хочешь убежать от всего этого ужаса», – поправил своего нового родственника Иван Савельевич. «А твой лес кто будет очищать, кто будет мстить за зверей и твоих друзей, дедушка Ваня? Подымайся на ноги, дурак». П.С. Приблизительное представление о том, как выглядит леса древние и какая атмосфера там царит, можно получить из данного видео. https://www.youtube.com/watchv=6hsikuya https://t.meartax227 https://vk.com/video/227,553,456,239,025,11 Прогулка по зараженному лесу. Похоже, что Скайлер была права, когда говорила о том, что многие вещи, напрямую связанные с магией смерти, заложены в подсознание личей на уровне инстинктов. Главное тут практика и тренировка, дабы все получалось на автомате и по щелчку пальцев. Конечно, Иван Савельевич, лич необычный. Вместо того, что плодить безмозглую нежить в промышленных масштабах, пенсионер возвращает нежити душу. Но делает он это на уровне инстинктов, и с каждым разом данное чудо получается сотворить намного легче. Мало того, процесс с возвращения разума дриаде, которая сожгла себя ради хиленького саженца древа жизни, выглядел совершенно иначе, чем тот же самый процесс, который был применен к звероморфу. Что же до полученного результата, то он ровно такой же, как и с безумной Эн. Звероморф остался нежитью, личем, но теперь он мог взаимодействовать как с магией смерти, так и с магией жизни. А сама его магия теперь имела вид яркого, но холодного зеленого пламени и была полностью подконтрольна Ивану Савельевичу. Иными словами, пенсионер мог подчинить звероморфа своей воле и сделать его своей послушной марионеткой. И это была стандартная практика среди нежити, полнейший контроль над своими слугами, иначе обязательно предадут. Однако у Ивана Савельевича было свое мнение в отношении Эны звероморфа. Коль магическая энергия для нежити – это аналог крови, то получается, что у пенсионера появляются близкие, практически единокровные, родственники. Правда, в головах этой новой родни осталось слишком много дури, которую приходится выбивать отеческими подзатыльниками и тяжелым трудом. Например, если звероморф не сгорел в зеленом пламени, как это сделала мертвая дриада, значит он нашел причину для того, чтобы продолжать жить. Может быть, эта причина сокрыта в глубине его души, и он пока ее не может осмыслить. Но слушать бред на тему «я хочу умереть от того, кто только что выбрал жизнь», Иван Савельевич не собирался. В свою очередь, звероморф сравнил Ивана Савельевича с древним, который когда-то управлял этим лесом. Такой же ворчливый, любит нотации почитать, вспомнить старые времена и самого себя стариком обозвать. Вот только пенсионер был более воинственным и энергичным. Может быть, этого и не хватило древню, лесом которого теперь правила паразитирующая грибница. Как бы то ни было, но в маленьком отряде произошло пополнение в лице звероморфа Лича по имени Гейда, страж. Это имя отражало его жизненный путь, который был определен с рождения. При этом Гейда, коренной обитатель этого мира, он родился и жил на одном из немногих земельных участков, которые не были погублены катаклизмом, и условия жизни на таких уцелевших участках не из приятных. Поэтому поступить на службу одному из лордов считается невероятной удачей, ведь есть шанс перетащить и своих родственников из того ада, в котором родился Гейда. И тут уже можно догадаться о трагедии Гейда. Он поступил на службу к древню и сумел перетянуть на его участок почти всю свою родню. В итоге, все они мертвы. Разумеется, смерть своих близких он смог осознать, лишь когда его разум прояснился. И теперь лишь чужая железная воля удерживала Гейда на краю бездонной пропасти безумия. Кто еще жил в этом лесу? Строгий вопрос Ивана Савельевича в очередной раз отвлек Гейда от страшных воспоминаний. «Лесные феи, Серван, пара лесовиков и вагберы», — отстраненно ответил Гейда. «Лес не очень большой и прокормить всех желающих в него перебраться не мог, поэтому его население составляло около 30 разумных существ, не считая животных». Кто такие серваны, Иван Савельевич уже прекрасно знал, ведь представителями этого народа были безумная Энна и ее дочь, а с представительницей вагберов пенсионер встречался в магической таверне. Эти те самые лохматые чубакки. Загадкой были лишь лесовики. Если речь идет не о профессии, то лесовик – это сказочный леший. При этом, насколько понял Иван Савельевич из объяснений, этот народ – нечто среднее между дриадами и древними. То есть, это и есть самые настоящие лешие. Впрочем, сейчас не столь уж и важно, как выглядели лесовики, главное, они все стали личами. Задал свой следующий вопрос Иван Савельевич, представив, как на маленький отряд наваливается толпа разумной нежити. Не считая древня и меня, личим смог стать лишь серван, успокоил пенсионера Гейда. Остальные превратились в обычную нежить, которая значительно уступала по силе зверям. Поэтому они были съедены грибницей в первую очередь, став источником ее роста. По объяснениям Гейда, сердцем участка этого леса было могучее древо бестиарий, отсюда и столь огромное количество зверей и монстров в этом лесу. Древо наделено примитивным разумом и магией, а потому не подпускало к себе грибницу. С другой стороны, грибница хотела лично завладеть магией древа, и не подпускала к нему свою нежить. Некоторое время на участке царил паритет сил, однако грибница медленно разрасталась, поглощая бесполезную нежить и становилась сильнее. В конечном итоге она напала на древо. Если древо умрет, то победит нежить, напомнил Ивану Савельевичу древень. И на месте этого леса до дикой грибницы появится нечто, связанное со смертью. Нам ни в коем случае этого нельзя допустить. А еще мне бы хотелось расспросить именно своего сородича обо всем произошедшем. Поэтому, если будет возможность или возникнет какой-нибудь выбор, то прежде всего, верни разум именно ему. Тогда идемте. Пожал плечами Иван Савельевич, не видя причин откладывать финальный бой. А мы точно можем доверять этому Личу. Тут же вставила свои 5 копеек фея. Вдруг он на нас нападет со спины? За Гейда и за каждое его слово спокойно мог поручиться Иван Савельевич. Он просто чувствовал, что новый родственник ему не лжет. Еще он прекрасно знал, в каком душевном смятении находится Гейда, и что мысль о самоубийстве пока не опустила разум этого Лича. Кстати, даже на огромном расстоянии пенсионер все еще ощущал настроение безумной Эн. Эта женщина по-прежнему любит свою дочь и испытывает перед ней вину. А еще Эн мысленно вздрагивает всякий раз, когда слышит на участке голос Скайлер. Иными словами, и Гейда, и Ян не смогут предать Ивана Савельевича или учинить какую-то глупость без его ведома. А сам Иван Савельевич, в любой момент, мог взять их разум под полный контроль. Он не знал точно, как это сделать и даже не хотел проводить такой эксперимент, но чувствовал, что это вполне возможно. Что же до остальных членов отряда, то они относились к Гейда куда с большей настороженностью, чем к Ивану Савельевичу. Фея сравнила его магию с протухшим мясом, которое просто обильно залили медом. Как ни верти и не принюхивайся, а все равно омерзительно. «Мадам, откуда у вас настолько странные гастрономические пристрастия?» — решил сменить тему разговора Иван Савельевич. «Потому что я этой магией питаюсь», — прямо ответила фея, по-прежнему не покидая макушку древня. «У всех фей малый запас магической энергии. Это наша общая слабость. Но некоторые из нас нашли способ восполнять ее прямо в бою. Например, прямо сейчас свой запас магической энергии я восполнила за счет этого старика. Его магия намного вкуснее, чем у тебя, и ее намного больше, чем у дриады. Думаю, старик даже и не заметил моего воровства. Наша маленькая воровка способна почувствовать любую порчу на расстоянии, и ее не обманешь даже самой искусной иллюзией», — в свою очередь пояснил древень. «Это очень полезный навык, когда ты не знаешь, с какой опасностью столкнешься. И прямо сейчас она не видит, а ощущает общий магический фон этого леса. Поэтому она может предупредить нас о любой засаде. Хотя, вынужден признать, что магию она ощущает несколько странновато». «О!» — в свою очередь вдруг чем-то заинтересовалась фея. «Лич, ты же хотел посмотреть на лесовиков? Давайте свернем немного влево. Мне и самой любопытно, что же с ними произошло». Пока шел этот разговор, маленький отряд приближался к центру зараженного леса. Деревья постепенно превращались в мертвые коряги, и все чаще попадались очень неприятные грибы, которые хотелось обойти десятой дорогой. На сам отряд никто больше не нападал, хотя пару раз навстречу отряду выбегали мелкие зубатые грибочки, но дриада тут же накрывала их полупрозрачным куполом, внутри которого эти живые бомбы и взрывались. При этом их споры не могли выбраться из-под купола дриады и медленно оседали на землю. Данная тактика оказалась очень действенной и куда безопаснее, чем сдувать грибные споры ветром. Но вся эта возня с мелкими грибками отвлекала дриаду от защиты других членов отряда. Именно по этой причине она и не накрыла Ивана Савельевича щитом, когда в него выстрелил молнией Гейда, практически в упор. Что же до найденного лесовика, то его останки чем-то походили на деревянную куклу в человеческий рост. «Очень часто они каменеют после смерти», — хладнокровно объяснила фея. «Но этого лесовика пожирают грибы изнутри. Они и поддерживают в его теле жизнь. Пусть сам он и давно уже мертв. В общем, лучше к нему не прикасаться. Хотя, меч можно и забрать. Уж больно оружие хорошее. Зануда рогатый, умеешь пользоваться такими мечами? Этот меч слишком тяжел», — подал голос молчаливый сатир. «Только будет мешать мне в бою. Я могу использовать сразу два меча в бою», — решил вмешаться в разговор Гейда, который все это время держался за спиной Ивана Савельевича. «Господин, разрешите мне забрать этот меч. Если никому не нужен, то забирай», — равнодушно отмахнулся от данной просьбы Иван Савельевич, на которого окружающий пейзаж нагонял меланхолию и тоску. «Стоп!» — вдруг звонко закричала фея. «Меч кристаллы стоит. Почему он должен достаться именно твоему слуге? Расплачусь живой водой потом». «Не нужно», — вмешался в этот спор древень на правах лидера группы, а фея вдруг взвизгнула, словно ее кто-то ударил по попе. «Не переходи границы, мелкая. Это такие же мои друзья, как и ты». В ответ фея что-то недовольно буркнула под нос, потирая ушибленное место, и предупредила, что к ним медленно приближается нечто огромное. Маленький отряд тут же подготовился к бою, но прошла минута, другая, а ничего не происходило. «Все еще ползет», — ответила фея на немой вопрос. Прошло еще несколько минут, и все недоуменно посмотрели на фею. «Ползет», — лишь развела та руками, как бы говоря, что она ничего не может с этим поделать. Прошла еще одна минута, другая. «Ползет», — раздраженно выкрикнула фея, не дожидаясь вопросов. «Тогда, может быть, подойдем к этому монстру сами», — предложил Иван Савельевич. «У нас не так уж и много времени, чтобы дожидаться, когда он соизволит до нас добраться». Ничего не ответив, древень направился навстречу неизвестному монстру, который оказался гигантской улиткой. Слепое, покрытое всевозможными язвами и клацая острыми клыками, это несчастное животное медленно, но упорно ползло навстречу отряду. «Оплетите эту улитку корнями да пойдем дальше», — предложил Иван Савельевич, видя, как сатир приготовился к атаке. «Когда она до нас доберется, уже все будет закончено». 12. Ты на бонусном задании, салага. Что еще настораживало в этом задании Ивана Савельевича? От этого задания буквально разило политикой. Хотя, на поверхности все выглядело безобидно. Когда древень этого зараженного леса в очередной раз расширял свой участок, на его новой территории оказалась необычная грибница, которая всех и заразила своими спорами. Виновен в этой катастрофе лишь сам хозяин зараженного леса, который не доглядел, вовремя не среагировал, погубил всех обитателей своего леса и сам превратился в нежить. При этом, силы смерти имеют лишь косвенное отношение к данной катастрофе, ведь грибница дикая, и ее никто не контролирует. Однако, если сердце этого участка погибнет, то формально смерть одержит победу. Но если все так просто, то тогда почему от Ивана Савельевича требуют любой ценой вернуть разум древню? Новые друзья пенсионера буквально зациклены на этой идее, что и насторожило пенсионера. Формально, они хотят этого спасенного обо всем расспросить и найти способ борьбы с этими грибами. А на самом деле, что если, все произошедшее в этом лесу не такая уж и случайность, тогда быть беде. Ведь получается, что Иван Савельевич сражается не с дикими грибами с примитивным интеллектом, а с кем-то коварным и разумным. Верны ли предположения пенсионера или же нет, вскоре станет ясно. Маленький отряд, оставив улитку далеко позади, почти добрался до центра зараженного леса, и к этому моменту лес окончательно превратился в мрачное кладбище деревьев. А серые грибы, которые росли буквально повсюду, чем-то напомнили пенсионеру заводские трубы. Если они начнут извергать споры, как дым из котельни, то у новых друзей Ивана Савельевича начнутся серьезные проблемы. Кстати, атаки на маленький отряд вообще прекратились. И как-то все это стало напоминать ловушку. Впрочем, если Иван Савельевич почувствовал опасность, опираясь на знания современного мира, сравнив окружающие грибы с заводскими трубами, то фея ощутила невероятную вонь. «Мы стоим на протухшей рыбе», — громко объявила она. «Она уже так сильно набухла, что вскоре взорвется». «Интересное сравнение», — хмыкнул древень, даже и не думая замедлить шаг. «Но наш враг не оригинален. Грибные споры были неожиданностью в самом начале нашего приключения. Сейчас же, держитесь ко мне поближе и не обращайте на это внимания. Мы в одном шаге от развязки». При этом древень не забыл о том, что грибные споры не могут причинить вреда Ивану Савельевичу и его новому родственнику Гейда. Он просто не стал выделять этих двух необычных личей из общего списка друзей и специально подчеркнул, что готов защитить от грибных спор всех. Что же до развязки, то она действительно оказалась почти в одном шаге. Через пару минут маленький отряд вышел к единственному живому дереву, которое росло в самом центре зараженного леса, и это дерево было воистину гигантских размеров. Своими могучими корнями оно оплетало колодец, в котором светилась лазурью вода. Лазурная водица была волшебной. Она превращала обычных животных в опаснейших лесных монстров и залечивала их раны. Да и вообще, это была не вода, а сок гигантского древа, который стекал с корней, оплетающих колодец. В общем, опасность этой водицы была вполне очевидна. Выпьешь разок и станешь двухголовым козликом. Если мутацию сочтут бесполезной, то вторую голову оттяпают топором и снова водой напоют. Так древние выращивали своих монстров. Однако на растения чудесные свойства этой водицы не действовали, то есть древним или дриадам вода не причиняла никакого вреда. Что еще можно было сказать о древе бестиарии? Оно было живым и разумным. Древень назвал все подобные деревья хуэрнами. А еще было особо подчеркнуто, что эти одушевленные деревья, хуэрны, и есть предки всех древних и лесовиков. И кстати, на необъятном стволе этого древа Иван Савельевич без особого труда разглядел человеческое лицо и молящие о помощи глаза. Но кто причинял боль этому древу? Прежде всего, речь шла о грибном чудище, которое ползало по древу как улитка или слизень. Тело этого бесформенного склизкого чудища было покрыто мелкими грибками. А еще чудовище имело две пары паучьих лапок, которые оно могло использовать как копья или острейшие ножи. Это чудище было под охраной двух стражей. Первым был мертвый серван, с ветвистыми рогами и сплошь покрытый грибами. О нем маленький отряд был предупрежден. А еще, грибницу должен был охранять бывший хозяин этого леса, которого нигде не было. Вместо него, у колодца стоял незнакомый лич, с магическим посохом в руках. Именно этот лич неожиданно и поклонился незваным гостям. «Приветствую бесстрашный отряд, который все же смог добраться сюда», — монотонным голосом произнес лич. «Где хозяин этого леса?» «На правах лидера маленького отряда», — спросил у этого лича Древень. «Зачем он тебе?» Все тем же монотонным голосом ответил лич вопросом на вопрос. «Хочешь, на основании его показаний, оспорить победу смерти?» «Победа!» — взревел возмущенный Древень. «Правила ведения войн прописаны досконально, и все с этими правилами согласились. А то, что здесь происходит, это подлый обман и нарушение всех законов». «Обман и нарушение законов», — равнодушным голосом перечислил короткий список обвинений лич. «Я всего лишь нашел лазейку в этих законах и помог дикой гребнице проникнуть на этот участок. Но коль ты такой умный, то найди в этих законах хотя бы один пункт, который я нарушил. Кроме того, я ни на что не претендую. Как только сердце этого участка погибнет, я просто уйду, ничего не получив. Гребницу я также не контролирую. Она дикая и живет сама по себе. Здесь я вообще всего лишь сторонний наблюдатель. Хотя, нет, убив хозяина этого леса, я даже облегчил вам задачу по спасению этого участка. Так в чем меня обвинять?» В разговор тут же вмешалась фея. «Если все обстоит так, как ты говоришь, то зачем ты избавился от хозяина этого леса? На всякий случай. Пусть я и уверен в том, что ничего не нарушил, но правила и законы этого мира переписываются чуть ли не каждый день, иногда даже задним числом. За всем не уследишь. Так зачем рисковать и оставлять опасного свидетеля? Это нерационально. А теперь, позвольте мне задать вопрос этому странному личу. Именно ради него я и задержался на данном участке». Тут незнакомый вежливый лич повернулся к Ивану Савельевичу. «Ты понимаешь, что идешь против воли смерти, и твое предательство не останется безнаказанным. С чего бы вдруг?» Деланно удивился пенсионер. «Я не выбирал это тело, не выбирал столь необычную силу, и не выбирал сердце своего участка. Ты так уверенно говоришь о моем наказании от лица этой самой смерти, но кто тогда наградил меня всеми этими дарами?» Лич заметно подвис. Кажется, что финальный вопрос Ивана Савельевича разрушил холодную логику нежити. В конечном итоге, он неуверенно пробормотал. «Ты ведь нежить, и...» Продолжил развивать эту тему Иван Савельевич. «Если я действительно один из вас, как ты сам только что сказал, то кто меня мог наградить этой силой и живой водой?» «Бред!» Не пожелал отвечать на этот вопрос лич. «Ты предатель, изменник!» «Да у вас, батенька, шиза!» Лишь равнодушно отмахнулся от этих обвинений Иван Савельевич. «До этого момента, меня вообще никто в предательстве не обвинял, пусть и крутили пальцем у виска. Один ты грибов ужрался в усмерть». Лич не стал спорить с пенсионером. Вместо этого в его руках появился свиток, а под ногами засиял круг телепорта. Лич сбегал, абсолютно наплевав на дальнейшую судьбу лича Сервана и дикой гребницы, которых он оставлял на произвол судьбы. И меж тем, стоит сказать о том, что нет никаких доказательств того, что этот лич нарушил какие-то местные законы войны. Мало того, неизвестно, отдавал ли этот лич приказы дикой гребнице. Формально, этого лича даже стоит наградить за то, что он убил зараженного древня и помог защитить сердце участка. На этом истории конец. В круге телепорта, буквально под ногами лича, появилась фея. Ее острый хвостик вонзился в одну из рун магического круга, и вся магия заклинания телепортации мгновенно улетучилась. Точнее сказать, фея вобрала в себя магию свитка телепорта, и тот рассыпался в прах, прямо в руках лича. Бле, едва не блеванула фея, словно она только что съела нечто невероятно омерзительное. В следующий момент эта гурманка получила пинок под зад от лича, а потом этот же лич стукнул своим посохом по земле, и все пришло в движение. Мерзкий грибовидный слизень, ползающий по древу, резко обернулся в сторону маленького отряда, и всю местность в округе стала накрывать туманом из грибных спор. Дымили те самые грибы, которые Иван Савельевич сравнил с трубами. Одновременно с этим, со всех сторон, на маленький отряд набросились оставшиеся монстры, которые притаились в округе. Пошел в атаку и Серван Лич, который остался единственным стражем гребницы. Он сразу же нацелился на Ивана Савельевича. Но стоило только Сервану сделать шаг, как новый родственник пенсионера, звероморф Гейда, метнул в Сервана меч, словно это оружие было каким-то копьем. От летящего меча Серван с легкостью увернулся, но при этом Серван подставился под молнию, которой умел кастовать Гейда. И если против Ивана Савельевича эти молнии оказались бесполезны, то Сервана отбросило на пару метров. Но сам этот поединок, Конечно же, был еще далек от завершения. В это же время, тысячи зеленых светлячков древня стали живой стеной на пути ядовитых спор избегающихся монстров. Но эта защита оказалась не идеальной. Было видно, что древень на пределе своих сил, он оказался не всесильным божеством. Поэтому грибные споры и некоторые монстры прорывались через стену светлячков. Монстрами пришлось заняться Сатиру. Он вступил в ближний бой, рискуя заразиться от грибных спор. Впрочем, Сатир не остался без прикрытия. Из последних сил ему помогала фея. Малышка была бледна, словно она чем-то отравилась и периодически хваталась за животик. Но, тем не менее, грибные споры все еще сдувало слабым ветерком в сторону от Сатира, а некоторых монстров оплетали красные лозы. Дриада, тем временем, накрыла полупрозрачным куполом грибного слизня, который непрестанно отрыгивал мелкие грибы. Грибы врывались, и магический купол дриады трещал, намекая на то, что он долго не продержится. В свою очередь, грибные споры, которые окружали слизня, служили ему первоклассной броней. Что же касается лича, которому помешали удрать, то он решил повторить свою попытку побега. В руках этой нежити появился новый свиток телепорта. Маленький лич, помешая ему, обратился древень к Ивану Савельевичу, вновь подтверждая догадку пенсионера о том, что сбор доказательств – это главная цель всего этого приключения. К убегающему личу хотел было кинуться и Сатир, но дорогу ему преградил очередной прорвавшийся монстр. В этот же момент разбился и купол дриады, который накрывал грибного слизня. Почти тут же, споры грибов, которые этот слизень отрыгивал, стали распространяться среди членов маленького отряда. «Я не справлюсь», — в ужасе воскликнула фея. «А что в этой ситуации делать Ивану Савельевичу? Фиг знает. Тут шах и мат. Нужно и лича остановить, и что-то с грибным слизнем сделать, и грибные споры разогнать, и с остальными монстрами разобраться. Рук на все не хватит». Однако одна безумная идея у пенсионера все же была. Можно попытаться столкнуть лича в колодец, и пока он там барахтается, заняться грибным слизнем. Но получится ли? Пенсионер бросился к личу, который уже был объят столпом ледяного света заклинания телепорта. И лишь в самую последнюю секунду Иван Савельевич успел схватиться за почти исчезнувшую нежить. Заклинание телепорта, которое было рассчитано на перенос одного разумного существа, не сработало. Раздосадованный лич, поняв, что его побегу вновь помешали, шибанул пенсионера заклинанием, от которого тот покрылся инеем. Но ничего, кроме бодрящего озноба, Иван Савельевич не почувствовал и лича не отпустил. Мало того, при исполненной решимости осуществить свой план, пенсионер принялся толкать лича к колодцу бестиария. Обернувшись, лич тут же догадался о замысле Ивана Савельевича и начал сопротивляться. Вот только в грубой физической силе костлявый лич проигрывал пенсионеру. Мертвяк банально был в иной весовой категории. Мало того, Иван Савельевич еще и вспыхнул зеленым пламенем, которое начало причинять личу нестерпимую боль. В итоге, кричащий от боли лич сам уже был рад нырнуть в воду, а потому он больше не сопротивлялся натиску пенсионера. Но и пенсионер не ожидал, что лич так резко прекратит оказывать сопротивление, а потому не смог вовремя остановиться и удержать равновесие. Вместе с личем Иван Савельевич упал в колодец бестиария. Вся лазурная вода в колодце в один миг позеленела и вспыхнула зеленым пламенем, которое перекинулось на древо, а потом произошел взрыв. Огненная волна разметала на ошметки грибного слизня, монстров и сервана лича, с которым все еще сражался звероморф Гейда. За первой взрывной волной последовала вторая, которая разогнала отравленные грибные споры. За второй третья, которая подожгла зараженный лес. Четвертая, пятая. Самое ужасное заключалось в том, что сжигая грибные споры, зеленое пламя стало опасно для всех. Оно опаляло, поглощало и сжигало буквально все, на чем успели осесть эти споры. И новые друзья Ивана Савельевича не были исключением. После очередной огненной волны, магическая защита и без того уже ослабевшего древня окончательно рухнула, и он вспыхнул как спичка. Но все же лесной гигант накрыл своим телом друзей, а дриада крепко прижала к себе едва живую отравленную фею. На ногах остался стоять лишь звероморф Гейда, которому пламя Ивана Савельевича не причиняло никакого вреда. Но что он мог сделать в этом хаосе? Может быть, попытаться достать из колодца хозяина? Однако, гораздо раньше, чем Гейда успел что-то предпринять, в царящий вокруг бедлам вмешался местный божок. С небес ударил луч яркого света, в котором все и все растворились. «Да вы издеваетесь!» — услышал очнувшийся Гейда тоненький визг какой-то истерички. «Я проспала всего лишь несколько часов, а от Ивана Савельевича один лишь зеленый пепел остался. Кто его вообще отпустил на очередное бонусное задание Пина? Разве мы с тобой это не обсуждали? Ты хотя бы задумалась о том, что с нами будет, если он окончательно умрет?» 13. Алиса из страны мечтаний. Местный божок не желал смерти членам маленького отряда или лично Ивану Савельевичу. Однако вмешаться в разборки смертных он смог лишь после того, как появилась реальная угроза полного уничтожения магической жилы. Ведь формально, местный божок никому не помогает и никому не подыгрывает, заняв нейтральную сторону во всех конфликтах. Поэтому помощь пришла в самый последний момент. Но все же история данного приключения закончилась хэппи-эндом для маленького отряда. Все были спасены и возвращены на свои участки. И лишь Лича Грибника, как главного виновника трагедии в зараженном лесу, куда-то уволокли. А еще стоит упомянуть и о ложке дегтя. Маленькая воинственная фея, поглотив магию свитка телепорта нежити, отравилась. Лежа на лепестке огромной красной лилии, она постоянно хваталась за животик и судорожно дрыгала ножками. С дриады сошел весь лоск, потратив почти все силы вначале на купол, который изолировал грибного слизня, а потом и на защиту от зеленого пламени. Эта женщина теперь напоминала больше нежить, чем живое существо. Даже ее одежда превратилась в гербарий из увядших листьев. Сатир стал похож на рогатую мумию. Он получил столь много ожогов, что был полностью замотан в бинты и в компрессы. Больше всех досталось древню. На его спине, которой он прикрыл своих друзей от огня, теперь зияла огромная дыра. А потому этот гигант лежал бревном на своем участке, покрытый немногочисленными зелеными светлячками и окруженный заботой немногочисленных слуг. Что же до Ивана Савельевича, то в целом его очередная смерть не вызвала какого-то ажиотажа. Для многих все было, как и всегда. Пенсионер вновь вернулся с очередного задания по частям, и теперь его участком снова управляет Лири. Такая смена власти стала уже вполне обыденным явлением на участке Ивана Савельевича и никак не влияет на поставки живой воды. Поэтому даже старые знакомые пенсионера не обратили на эту новость никакого внимания. Всерьез забеспокоилась лишь Скайлер, которой Лири описала ситуацию детально. Пенсионер буквально выгорел в колодце бестиария, сгорел дотла. На участок вернулся один лишь прах зеленоватого цвета, и Скайлер прекрасно знала, что после такого нежить уже не выживает. Всему есть разумные пределы, в том числе и для живучести. Хотя, если Лич очень опытный маг, то с помощью слишком сложных ритуалов, которые надо провести загодя, можно выжить и при таких ранениях. Но даже Скайлер не могла дать гарантии того, что такой ритуал у нее увенчается успехом. А что уж говорить об Иване Савельевиче, который в магии вообще не разбирается. В общем, с какой стороны на эту ситуацию не посмотри, Иван Савельевич должен был погибнуть окончательно. И его необычайная живучесть объяснялась лишь парадоксальной фразой: «Такова воля смерти». Или это местный божок подыграл. В любом случае Скайлер была в очередной раз поражена тем фактом, что в судьбу ее мужа решил вмешаться кто-то из богов. Много ли смертных было удостоено такой чести? «Госпожа Скайлер», — прервала Лири размышления женщины, — «вы снова отвлеклись на всякую ерунду, и я вас перестала понимать. Как мне спасти Ивана Савельевича? Бросить его прах в воду? Наглая, тупая мелюзга!» — в сердцах выкрикнула Скайлер, уязвленная тем, как ее так грубо прервали. «Это пепел, а не кости. Ты его еще по ветру развей». На самом деле Скайлер уже давно интересовалась бонусными заданиями, из которых Иван Савельевич всякий раз едва живым возвращается. Ведь когда женщина слушала рассказы Лири, то ей казалось, что ничего особенного в этих заданиях и нет. Например, победа над гигантским червем, для мага вообще не важно, какого размера будет очередная гусеница. Или победа над безумной Ен, которую Иван Савельевич взял под полный контроль, так для любого лича это вполне обычная стандартная практика. В чем тут подвиг? Почему за столь простенькие задания боги одаривают Ивана Савельевича столь ценными дарами? И почему он едва живым с этих заданий возвращается? Все эти вопросы постоянно мучили Скайлер и все сильнее подогревали ее интерес к бонусным заданиям. Однако свое первое и пока единственное бонусное задание женщина получила лишь вместе с коротким списком наград за успешное прохождение всех испытаний для новичков. Этот список был следующим. 1. Награда за то, что все задания были пройдены с первой попытки, возможность нанять помощника из тех лордов, которые еще не лишились статуса новичка. Эту награду Скайлер считала абсолютно бесполезной, ведь все, с кем она была хорошо знакома, данного статуса уже лишились. Однако данную награду можно продать или обменять на рынке. 2. Награда за то, что Скайлер не сидела на своем участке годами. Тут стоит сразу сказать о том, что женщина провела в статусе новичка несколько дольше, чем Иван Савельевич. Но местной зимы Скайлер застать не успела. Поэтому ей была предоставлена возможность посетить первый уровень необычного арсенала и выбрать оружие или доспехи. Данная награда была гораздо полезнее первой. Но Скайлер хотела вначале скрупулезно исследовать, какие параметры ей нужно увеличить за счет одежды, сшитой из магической ткани. 3. Награда за приличное количество улучшений магического обелиска – бонусное задание. И вот тут крылся главный секрет огромной магической силы Скайлер. Ведь изначально магическая энергия от данного обелиска женщине едва хватало, чтобы от голода не умереть. А энергию, которую Скайлер тратила на заданиях, она могла восполнить лишь за счет малых магических кристаллов, добытых из монстров. Но с того момента Скайлер 5 раз увеличивала мощность своего обелиска. И теперь на маленьком участке женщины даже магические бури начинаются, если обелиск работает вхолостую. Поэтому, весьма трезво оценивая уровень своих сил, Скайлер была готова блеснуть на арене, которая откроется через 5 дней. В отличие от Ивана Савельевича, женщина жаждала славы, желала показать свою силу этому новому миру. Да и вообще, это было куда интереснее, чем рутинное выполнение нудных стандартных заданий. Но, с другой стороны, арена принесет известность лишь среди смертных созданий, а бонусные задания заставляют даже богов обратить на тебя внимание. И у Скайлер кружилась голова всякий раз, когда она представляла, как перед ней гнут свои спины всевозможные небожители. Она уже ощущала себя настоящей владычицей. Однако, мечты мечтами, а к бонусному заданию надо подготовиться заранее. Например, из одежды у Скайлер есть лишь дырявый балахон лича, да платье. И эта одежда не приспособлена для путешествий по горам да дремучим лесам. Поэтому, прежде всего, женщина активировала карту магического арсенала и закрыла глаза. Скайлер приготовилась перенестись в некое сказочное место, доверху наполненное всевозможными магическими вещами, увидеть необычных существ и, может быть, наконец-то, приобрести какую-нибудь ужасно модную вещь, хотя бы красивейшее нижнее белье из невесомой ткани. Вот только никакого переноса не произошло. Скайлер прекрасно чувствовала магию своего обелиска и проклятую землю под ногами. И если судить по этим ощущениям, то выходит, что она осталась стоять на месте. Неужели что-то пошло не так? Женщина резко открыла глаза и удивленно моргнула. Она стояла перед дворцом башни и произведением искусства, в котором она тут же захотела поселиться. Ведь именно так и должен выглядеть дом ее мечты. Высокое темное здание из стекла и металла, да мертвый камень под ногами. Ничего лишнего, никаких уродливых зеленых кустиков, вечно воняющих цветочков и обгаженных птицами статуй. Лишь это высокое черное строение, подпирающее серые небеса. Башня полярной звезды, раздался за спиной Скайлер веселый девичий голосок. Мой дедушка до сих пор так называет мою бабулю. Тут незнакомая девица скосила свои глазки на белоснежные волосы Скайлер, пересеклась с холодным взглядом нежити, и ехидно добавила. Даже не догадываюсь, почему. В свою очередь Скайлер разглядывала незнакомку. Уж больно необычная внешность у нее была. При этом девица удивила Скайлер не своей одеждой. Деловой костюм девушки Скайлер посчитала полной нелепицей. Ведь, по мнению женщины, одежда должна подчеркивать социальный статус. А по этому костюму, что вообще можно было понять? Слишком много тканей и слишком мало золотых украшений. Возможно, девица какая-нибудь зажиточная портниха. Скайлер куда больше заинтересовал сам облик девицы. Вроде бы это была молодая эльтирка, но кожа этой девицы более светлая, а длинные волосы черны, как смоль. При этом Скайлер совершенно точно не знакома с этой девушкой, но взгляд и улыбка этой девицы кого-то очень сильно напоминали. Но кого, Скайлер никак не могла вспомнить. А магический фон этой девицы окончательно добил Скайлер. В девушке были переплетены силы смерти, жизни и света. И это странное сочетание отразилось даже на внешности девушки. Ее глаза были золотого цвета, как и у родного сына Скайлер, когда тот стал паладином. Тут в голове Скайлер и промелькнула какая-то догадка. Правда, эта догадка была слишком безумной, а потому сразу же и забылась. Однако растерянность женщины отразилась на ее лице, и незнакомая девушка заулыбалась еще шире. «Кто кто вы?» В конечном итоге, задала короткий вопрос растерянная Скайлер. «Алиса», столь же коротко представилась девица странным именем, протягивая Скайлер руку. «Пожмите, в родном мире дедушки так принято. А следующий ваш вопрос, полагаю, будет, где я?» «Да, тогда давайте пройдем в башню, в которой вы уже мечтаете поселиться. Подберем вам одежду, которую вы мечтаете носить, и по пути попытаемся найти разумное объяснение происходящему. Сегодня я буду вашим экскурсоводом. Кстати, обратите внимание, даже отсюда видны портреты моего дедушки. Бабушка вешает их буквально повсюду. Красив, вы, случайно, не мечтаете с таким жить? Он же голый», ужаснулась Скайлер от такого распутства неизвестной бабки Алисы. «Вообще-то в штанах», в свою очередь усмехнулась Алиса, «на фоне своего собственного дома у озера живой воды. Госпожа Скайлер, госпожа, эй, очнитесь, бабуля, хватит пялиться на голого мужчину». 14. Безумные союзы. Где же оказалась Скайлер? Самый простой ответ на данный вопрос – в будущем. Этот вариант ответа был наиболее логичным и простым, ведь Скайлер чувствовала магию своего обелиска и проклятую землю под ногами. Стало быть, она все еще на своем участке. Но теперь на этом участке стоит красивейший небоскреб, который не может существовать в сказочном средневековье. А девушка, по имени Алиса, всячески намекает, что она для Скайлер родная внучка. И в целом, такое будущее Скайлер нравилось, пусть она и считала его не идеальным. Например, Скайлер бы никогда не позволила своей родной внучке одеваться как какой-то портнихе. Да и вообще, женщина немного по-другому представляла внешность своих внуков. Кроме того, у Скайлер были и претензии к внешности Ивана Савельевича, который был изображен на портрете. Уж если говорить исключительно о мужском теле и о сексуальных фантазиях, то Скайлер хотела бы, чтобы у Ивана Савельевича кожа была потемнее, уши подлиннее, волосы побелее. В общем, женщина размечталась о красавце Эльтере. Именно эти мечты заставили Скайлер вначале вспомнить своего мужа-красавца, а потом погрузили ее в кошмар финальной развязки этого любовного романа. И лишь громкий оклик Алисы заставил женщину очнуться. «Да пусть он хоть двергом будет», — подумала Скайлер, скосив взгляд на обнаженный торс Ивана Савельевича. «Почему я вообще переживаю о подобных вещах? Мы уже оба мертвы». Последняя фраза стала подобна ушату холодной воды. Женщина наконец-то вспомнила о том, что теперь она ходячий мертвец, пусть и красивый. А стало быть, все, о чем она здесь размечталась, это полный бред, который никак не связан с реальным положением дел. И все, что она сейчас видит перед собой, может быть лишь «я в иллюзии», объявила Скайлер о своей догадке и прямо спросила Алису: «Ты суккуба?» Данная догадка была весьма неожиданной, но напрашивалась сама собой, ведь эта Алиса постоянно спрашивала у Скайлер: «А вы хотите? А вы мечтаете?» Иными словами, Алиса соблазняла и искушала Скайлер, а все эти соблазны, в конечном итоге, свелись к сексуальным фантазиям. Кто еще мог такое проделать, если не суккуба? К тому же, пусть и несколько поздновато, но Скайлер все же обратила внимание на одно очень странное обстоятельство. Кроме красивейшего небоскреба вокруг не было ничего. Здание стояло посреди серой безжизненной пустыни. Да и кроме Алисы, вокруг не было никого. Даже мошки или пылинки мимо не пролетело. Окружающий пейзаж был полностью статичен. Разве такое в реальности возможно? Однако Алиса, вместо того, чтобы прямо признать очевидные факты и во всем сознаться, вновь ответила загадкой. «И да, и нет. Главное тут не я, а это будущее, которое может стать вашим. Пошла вон из моей головы». В ответ на эту уклончивую реплику, гневно потребовала Скайлер. И гнев женщины был вполне объясним. С ее самыми сокровенными мечтами и страшными воспоминаниями сейчас просто игрались. Какая-то тварь посмела прочитать ее мысли. И потому Скайлер уже была готова прихлопнуть эту Алису, как навозную муху. Вот только сама Алиса нисколько не испугалась гнева Скайлер. Девушка лишь закатила глаза и грустно вздохнула, словно вопрошая небеса: «Ну, что за дура мне досталась?» А потом девушка щелкнула пальцами, и через Скайлер прошла мощнейшая волна магии смерти. Правда, никакого вреда эта атака Скайлер не причинила. Но, тем не менее, женщина охнула и отшатнулась от Алисы. Она была в очередном шоке. Ведь, будучи опытным магом, Скайлер могла многое поведать о незнакомке, или незнакомце, увидев лишь пару его заклинаний. А потому, без всяких объяснений, бумажек и прочих доказательств, женщина поняла, кто же скрывается под личиной Алисы, и окаменела. Сама же Алиса еще раз тяжело вздохнула и по-стариковски проворчала: «Ты немного туповата, поэтому придется тебе все разжевывать прямым текстом, раз ты не понимаешь намеков. Именно так может выглядеть твоя внучка. В такую одежду она может одеваться. В такой башне ты можешь жить сама, и такой красавец может стать твоим мужем. Все это я могу тебе дать. Правда, я не гарантирую того, что ты все это сможешь сберечь и защитить. Тут уж тебе придется самой постараться, а не полагаться слепо на богов. Тебе нравятся дары, которые я тебе предлагаю». На этот раз, вместо ответной реплики, Скайлер молча бухнулась на колени. «Будем считать, что да», — недовольно поморщилась Алиса. «Тогда подымайся с колен, и мы продолжим экскурсию по этой башне. Заодно обсудим детали нашей сделки». На самом деле Скайлер пришла к правильному выводу о том, что все, что она сейчас видит, это не будущее, а всего лишь иллюзия. Женщина была права и в том, что Алиса читает ее мысли. Скайлер ошиблась только в одном: Алиса далеко не суккуба. И тут самое время напомнить, что в мире системы все еще ведется ожесточенная борьба между представителями могущественных сил. На своих участках на делах друг с другом сражаются лорды, а за ходом этих сражений пристально наблюдают боги, или, если выразиться точнее, представители этих богов. Алиса не была воплощением самой смерти. Она всего лишь наблюдатель, который следит за происходящим в мире системы от имени смерти. Свои наблюдатели есть и у жизни, тьмы и света. Местному божеству особо никто не доверяет, продолжила свои объяснения Алиса. Во-первых, он слишком рассеян. Даже в ситуации, когда всем управляет машина и от него почти ничего не зависит, он умудряется делать наиглупейшие ошибки. Впрочем, порой он совершает эти ошибки специально. И в этом кроется вторая причина, по которой местному башку доверять не стоит. Он слишком ушлый, хочет усидеть на всех стульях сразу и при этом выйти победителем. Поэтому каждый шаг местного башка нам приходится контролировать и ходить за ним буквально по пятам. Разумеется, наша владычица до такого опускаться не будет. Поэтому обязанность присматривать за этим миром и местным башком она переложила на мои хрупкие плечи. «Но что вы хотите от меня?» – настороженно спросила Скайлер. «И это твой единственный вопрос ко мне?» – усмехнулась Алиса. «Неужели тебя больше ничего не волнует?» Скайлер на мгновение задумалась, а потом вдруг выпалила: «Как у меня появятся дети?» «Никак», – лишь пожала плечами Алиса. «Детей у тебя не будет. Мы обе служим смерти. Поэтому даже не проси о невозможном. Но внучка у тебя вполне может появиться. Если ты будешь внимательна на бонусном задании, которое я тебе дам, то все поймешь сама. Что же касается твоего мужа и тебя, то воспользуйся кристаллами иллюзий суккубы. В грезах, которые создают эти твари, вы оба можете быть живыми и творить все, что пожелаете. Но есть одно но. Все очень быстро закончится, если ты начнешь сравнивать своих мужей. Так вот почему он такой», — догадалась Скайлер о том, почему Ивана Савельевича не хотят сделать красивым эльтиром. «А что означает имя Алиса?» «Я просто взяла это имя из сказки, которая была когда-то популярна в мире твоего нового мужа. В ней рассказывалось о девочке из будущего. Не стоит искать в этом имени какой-то иной потаенный смысл. С другой стороны, я не настолько безумна, чтобы раскрыть магу тайну своего настоящего имени. Поэтому продолжай называть меня Алисой. А теперь мой черед задать тебе вопрос. Может быть, хватит кататься на скоростном лифте?» И ведь действительно, пока Алиса объясняла все это Скайлер, обе женщины катались в просторном лифте небоскреба. Скайлер была похожа на маленького ребенка, который дорвался до новой игрушки. При этом роскошью и электрическими лампами женщину было не удивить. Нечто подобное было и в ее родном магическом мире. А вот простейшая технология, да еще и оформленная красиво, привела женщину в восторг. Видимо, жизнь бок о бок с двергами все же сказалась на культуре эльтиров. Хотя, тут сразу стоит сказать о том, что принцип работы подъемного механизма был безразличен для Скайлер. Женщине просто понравилось кататься. Смущенная замечанием Алисы, Скайлер неохотно покинула скоростной лифт на самом верхнем этаже небоскреба, и разговор продолжился. «Пора нам приступить к примерке одежды и к обсуждению сути нашей общей проблемы», — предложила Алиса. «Надеюсь, мне не нужно в сотый раз тебе напоминать о том, что этот мир был поглощен целым каскадом извечных конфликтов и был практически разрушен. Казалось бы, а в чем тут проблема для нашей фракции смерти? Ведь если все умрут, то мы одержим победу. Однако я говорю сейчас о тотальном разрушении. Этот мир едва не превратился в пыль, и столь упорно сражаться за то, чтобы в конце просто бесследно исчезнуть. Это настоящий абсурд. У нашей владычицы немного иной взгляд на то, как должен выглядеть идеальный мир, в котором будет править исключительно холодная логика. И мы поддерживаем не только нежить, но и разумные машины. Однако мы никогда не стремились превратить в пыль целые миры и потушить все звезды. Такая война лишена всякого смысла, ибо невозможно найти ответ на вопрос, а зачем? За это безумие сражается лишь фракция пустоты, против которой заключаются самые безумные союзы. Тут Алиса прервала свой монолог и красноречиво покосилась на Скайлер, как бы намекая на то, что эти безумные союзы могут породить столь же безумные вещи. После чего Алиса продолжила свой рассказ. Однако, несмотря на общего врага, все фракции продолжают соперничать и бороться друг с другом. Владычица мне голову снесет, если я проиграю борьбу за этот мир, еще до того, как мы одержим победу над пустотой, а потому сражения не утихают. Просто теперь они подчинены общим правилам и законам. Потери при таком раскладе минимальны, и у нас хватает сил сражаться с пустотой на равных. Казалось бы, придуманная система выгодна для всех. Даже силы тьмы поддержали такой компромисс. А еще мы смогли навязать свои правила войны силам пустоты. И это наш первый шаг к победе. Вот только, к большому сожалению, даже в наших рядах холодного рационализма, постоянно находятся идиоты, которые умудряются все испоганить. Порою, в самом буквальном смысле этого слова. Например, совсем недавно, один недоумок, взял, да нарушил основное правило нашего шаткого перемирия. Конечно, он прав в том, что нарушенное им правило нигде не было прописано. Но кто мог вообще предположить, что такой недоумок уродится и специально для него потребуется прописывать столь очевидные вещи? Это все равно, что написать инструкцию к обычному гвоздю, где первым пунктом будет «в задницу не вбивать». И ладно, если бы у этого недоумка все получилось, я бы его наградила втихую. Но нет, он не только все заруинил, так еще и попался с поличным. А теперь из-за него позиция нашей фракции может заметно ослабнуть, что просто недопустимо. 15. Лишние свидетели. Загадочная девушка Алиса много о чем не договаривала и многое утаивала от Скайлер. Но все же, по обрывкам фраз и красноречивым взглядам, Скайлер поняла, что некий план Алисы трещит по швам. Но начать объяснение надо с того, что все события разворачиваются в магическом мире. А магия – это источник жизни для демонов, нежити, фей и прочих сказочных существ. Поэтому полное уничтожение этого мира, после того, как на его завоевание было потрачено столько сил и ресурсов, нерационально, с точки зрения сил смерти. Но именно полного уничтожения и добиваются слуги пустоты. Чтобы противостоять этой пустоте, которой вообще никто не рад, были заключены странные, шаткие и абсолютно безумные союзы. И именно эти союзы привели к весьма неожиданным результатам. Одним из таких результатов является Скайлер, которая долгое время была ничем не примечательной нежитью и причинила немало бед обычным смертным, особенно всей родне своего бывшего мужа-красавца. Но, на каком-то этапе ее жизни, в ее магическую башню ворвался бесстрашный паладин, который оказался еще и родным сыном женщины. Этот воин света без труда прорвался через охрану и ловушки. А когда он достиг своей заветной цели, то без колебаний занес меч над головой Скайлер. В свой финальный удар мужчина вложил все свои эмоции, накопленные за века, ведь к этому моменту сын Скайлер был уже далеко не молод, и что-то в женщине постепенно стало пробуждаться. Оказавшись в мире системы, Скайлер стала единственной нежитью, которая подробно ответила на глупейшие вопросы Ивана Савельевича о магии смерти, словно она вновь стала репетитором для очередного дурака-студента. При этом очень трудно сказать, какого результата хотели добиться силы смерти столь странным экспериментом над Скайлер. Но Алиса прямым текстом сказала о том, что женщина обязана своим спасением и переносом в этот мир именно поклонникам рациональности. Тут нет какой-то случайности или ошибки. А значит, Скайлер всего лишь новый вид оружия нежити, которая создана в результате очередного безумного союза для борьбы со слугами пустоты. Этот вывод напрашивался сам собой. Однако в какой-то момент, уже в мире системы, со Скайлер стали происходить странные вещи. Алиса напрямую это не говорила, но когда собеседник упорно игнорирует некоторые вопросы, то других доказательств особо уже и не нужно. Скорее всего, странности, о которых идет сейчас речь, начались в тот самый момент, когда со Скайлер связался Иван Савельевич. Ведь лордов-новичков тысячи, если не миллионы. Каков шанс на то, что Иван Савельевич в течение первого часа, а то и целого дня, случайно наткнется именно на Скайлер в чате новичков. Может быть, кто-то помог этим двоим найти друг друга. Например, некое ушлое божество, которое придерживается нейтралитета и потому ему доверили контроль над системой. А кто наградил Скайлер кубиком Рубика? Это ведь после него женщина не только вернула свою прежнюю внешность, но и начала взаимодействовать с магией жизни. Так неужели столь странный артефакт создал кто-то из слуг смерти? В общем, где-то Алиса не доглядела за местным башком. А ведь ее прислали в этот мир как раз за тем, чтобы она не допускала подобных инцидентов. Так не значит ли это, что Алисе голову открутит, когда она доложит всю правду некой владычице о том, что здесь творится? Вот и соблазняет Алиса всевозможными дарами. При этом речь сейчас идет о подарках, которые получишь не сразу, а через столетия верной и безупречной службы. И первое задание – замять скандал, который был раздут отчасти благодаря Ивану Савельевичу. «Надо действовать на опережение», – коротко пояснила она. «Этот недоумок Грибник схвачен и о нем можно уже забыть. Но вся проблема в том, что он действовал не один. Он не случайно выбрал именно тот участок для нападения, и он пошел на этот риск не по доброте душевной. Все эти вещи вскоре раскроются». Поэтому наша задача покарать предателей и отступников первыми, чтобы цепочка не раскручивалась дальше. А было что-то подобное и раньше, решила подтвердить свою догадку Скайлер. Как знать, уклончиво ответила Алиса. В любом случае, я не могу в официальном задании, которое сохранится в системе, прямым текстом написать, заметьте следы. Поэтому там будет написано всякая чушь. Можешь даже не читать. Часть награды за это задание я выдам тебе сразу же, авансом. Это будут подробные чертежи данной башни. Правда, технологии, которые используются при ее строительстве, дверги откроют еще очень нескоро. Да и то, мне придется им периодически подсказывать некоторые детали. Поэтому служи мне верой и правдой. И не вздумай заключать опрометчивых союзов со всякими древними. Я поняла. Покорно поклонилась Скайлер своей хозяйке, которая вербовала ее на долгие века. «А что с моим мужем? Будет столь же красив, как на портрете», — пообещала Алиса. «Какая мне разница, как выглядит лич? Однако я надеюсь на то, что ты сможешь вправить ему мозги. Если он хочет, то пусть выращивает свои цветочки и разводит домашних питомцев. Даже среди разумных машин встречаются куда более странные экземпляры. Но он лич. Он сам выбрал эту судьбу. Так почему он рубит сук, на котором сидит? Я обязательно с ним об этом поговорю», с еще большей покорностью пообещала Скайлер. «Приятно видеть, как ты умнеешь прямо на глазах», удовлетворенно кивнула Алиса. «Хорошо, вот тебе еще один мой подарок, он пригодится тебе на задании». С этими словами Алиса передала Скайлер странное золотое украшение, которое как спрут оплетало пальцы женщины. «Это украшение нейтрализует любую магию смерти, можешь сама в этом убедиться. С ним ты станешь непобедимой для любой нежити. Мало того, тебе же нужен будет воин ближнего боя, для прикрытия». «Не нужно», — поспешила Скайлер отклонить очередной подарок Алисы в виде воина ближнего боя. «С таким ценным артефактом я совсем справлюсь одна. Провал в этом задании недопустим», — напомнила Алиса. «Владычица нам обеим не простит столь громкой неудачи. Да еще и твоему мужу достанется, который все это заварил. Если напарник тебе не нужен, то прикажи ему просто постоять в сторонке. Не волнуйся, никто тебя не предаст в бою. Это почти бездумная нежить. Ты получишь над ней полный контроль. Хотя почему бы мне не подарить ее прямо сейчас?»